Стихотворение из цикла «Комедиант». Посвящение комедианту, игравшему ангела, или ангелу, игравшему комедианта. Не все равно ли, раз вашей милостью я вместо снежной повинности Москвы 19-го года несла нежную. Первое. Я помню ночь на склоне ноября, туман и дождь при свете фонаря, ваш нежный лик, сомнительный и странный, по-диккенсовски тусклый и туманный, знобящий грудь, как зимние моря. Ваш нежный лик при свете фонаря. И ветер дул, и лестница велась, от ваших губ не отрывая глаз, полусмеясь, свивая пальцы в узел, стояла я, как маленькая муза, невинная, как самый поздний час. И ветер дул, и лестница велась. А на меня из-под усталых вешт струился сон сомнительных надежд, затронув губы, взор змеился мимо, так Серафим, томимый и хранимый, таинственною святостью одежд, прельщает мир из-под усталых вешт. Сегодня снова диккенсова ночь, и тоже дождь, и так же не помочь ни мне, ни вам. И так же хлещут трубы, и лестница летит, и те же губы, и тот же шаг, уже спешащий прочь, туда, куда-то, в диккенсову ночь. 2 ноября 1918 года.